Исторические уточнения и благодарности. Хотя все в интриге этого произведения относится к области чистейшей исторической фантазии, автор хочет отметить, что черпал информацию из самых надежных источников, особенно в отношении исторических событий, которые могут показаться наиболее невероятными и романтическими. Несколько библиографических ссылок, приведенных ниже, позволят читателям, стремящимся к истине, выйти за пределы романа, чтобы глубже узнать самые удивительные факты. Те, кому интересны результаты современных исследований о гобелене, могут обратиться к новому изданию великого классического труда профессора Люсьена Мюссе «Гобелен из Байо», к фундаментальному тому «Гобелен из Байо. Искусство вышивать историю», материалом коллоквиума в Серези Лассаль 1999 года, опубликованным Пьером Буэ, Брайаном Леви и Франсуа Неве, их коллективному сборнику под редакцией Гейл, Оуэн Крокер, Король Гарольд II и Гобелен из Байо. Последняя география герцога-короля — это книга Филиппа Морриса «Вильгельм Завоеватель», исследование Эндрю Бриджфорда 1066 год «Тайная история гобелена из Байо» выдвигает тезис о тайной проанглийской направленности гобелена, выполненного по заказу континентальных заказчиков. Он полемизирует с предшествующими теориями, которые талантливо обосновывает Могенс Рут в книге «Гобелен из Байо и битва при Гастингсе» 1066 года и со справочником Вольфганга Граппе «Гобелен из Байо. Памятник во славу нормандцев». Кроме того, горячо рекомендую для прочтения на месте в центре Вильгельма Завоевателя в Байо весьма ценный маленький путеводитель Симоны Бертран. Краткий путеводитель гобелена из Байо в красной обложке, весьма похожий на тот, над которым довольно неуклюже потешаются Пенелопа и Вандрий. Именно в этом буклете находится, помимо всего прочего, лучшие советы и схемы, способные действительно помочь даже начинающим любителям рукоделия. О Доминике Виван де Ноне и истории выставления гобеленов в Париже во времена Первой империи смотрите каталог номер 138, опубликованный под руководством Пьера Розенберга, члена Французской академии, а также замечательную статью профессора Даниэла Гала «Исторические заметки о гобелене, вышитым королевой Матильдой, супругой Вильгельма Завоевателя, Париж, XII век». Важный документ — письмо де Нона к Бонапарту под названием «Заметки о статуе Вильгельма Завоевателя». Полный текст письма переводится в известном труде Пьера Лельевра «Виван де Нон. Человек эпохи Просвещения. Министр искусств Наполеона». А еще есть антология «Замечательные жизни Виван де Нона», составленная Патриком Мориесом. В романе приводится достоверная история о приключениях гобелена во время Второй мировой войны, о его пребывании в замке Сурж и невероятном конвое, организованном СС в разгар освобождения Парижа для срочной транспортировки гобелена в Берлин. Смотрите публикации Рос Валланд «Фронт искусства» Жермена Базена «Воспоминания об исходе из Лувра» 1940-1944, а также мемуары коменданта Большого Парижа генерала Дитриха фон Хольтица «Горит ли Париж?». Удивительная фотография гобелена из Байо во время его краткого пребывания в Лувре в 1944 году, представленная на бобинах, хранится ныне в музее гобелена из Байо, и на ней можно узнать Жака Жужара. Фотография воспроизведена в материалах коллоквиума «Грабеж и возвращение. Судьба произведений искусства, вывезенных из Франции во время Второй мировой войны», организованного в 1996 году Управлением музеев Франции под председательством Франсуазы Кашен. Также этому сложному периоду посвящена новаторская и весьма информативная работа отца Рене Дюбоска профессора большой семинарии в Байо, гобелен из Байо, именуемый гобеленом королевы Матильды, 10 трагических лет его долгой истории, 1939-1948, с предисловием Жана Верье, генерального инспектора охраны исторических памятников. О научных исследованиях гобелена, проведенных по заказу нацистов, смотрите важнейшую статью «Сильвет Лиманьен. История гобелена из Байо в немецкий период. Новые данные об исследованиях под руководством Герберта Янкуна во время Второй мировой войны» на основе неопубликованных источников из фонда Янкуна в Музее гобелена из Байо, находящихся в процессе изучения. О зловещей истории Анненербе смотрите монографию «Катар. Анненербе СС. 1935-1945. Вклад в культурную политику Третьего Рейха». Роберт Ченсинер, серьезный исследователь-эксперт по истории текстиля, осмелился написать, что гобелен из Байо не мог быть создан до 1772 года, поскольку на нем изображена дегустация шашлыков в период битвы при Гастингсе. Событие, по его мнению, невозможно до установления связей с Марокко и появления этого блюда в Европе. Гобелен из Байо может быть подделкой. Об исторической достоверности присутствия некоего Этьена Эрара или Этьена сына Эрара, нормандский вариант написания, Эрет. Среди сподвижников Вильгельма смотрите в книге Жана Ле Мелетье «Из Манша в Англию во времена завоевания», предисловие Люсьена Мюссе. Этьен, сын Эрара, кроме того, упомянут в книге «Страшного суда» как непосредственный владелец поместья в Беркшире. Канонический список сподвижников Вильгельма можно найти в работе Джексона Криспина и Леонса Макари. Фалесский свиток, видные сподвижники Вильгельма, герцога Нормандии при завоевании Англии. Об использовании колонн, обвитых спиральными лентами в английской скульптуре XI века, смотрите в издании «Ферни. Спиральные колонны Даремского собора». О тайных обществах в Фалезе во времена Первой империи и об обществе, которое действительно называлось «Колыбель Вильгельма Завоевателя», смотрите краеведческое исследование доктора Поля Жермена «История Фалеза». В этом же издании можно найти подробную историю ярмарок Гибре. Смотри статью Мари-Ан Фрессон «Фалезские гравюры ярмарки Гибре». О лошадях, изображенных на гобелене, до сих пор ведется множество споров. Упряжь, типы седел, правдоподобие движений, особенно при высадке с кораблей на берег. Перед историками возникает бесконечное множество вопросов. Две эталонные работы в этой области, старые, но не устаревшие, эссе командира эскадрона Луи Шампиона, написанные до войны 1914 года. «Лошади и всадники на гобелене из Байо» и статья майора Лефевра Денаэта «Гобелен из Байо. Датировка по упряжи лошадей и снаряжению всадников». Недавние реконструкции битвы при Гастингсе, организованные энтузиастами, несколько пренебрегли этим аспектом из-за сложности и высокой стоимости воссоздания нормандских сёдел XI века, к которым лошадей еще следовало приучить. Кроме того, высокая передняя лука представляет опасность для всадника. Чаще всего участники реконструкции просто придавали средневековый вид чепракам и стременам. О проблеме таинственной гробницы и церкви Святой Троицы в Боземе на побережье Суссекса, где, возможно, покоились останки Гарольда и где до сих пор могли бы собираться его соратники, смотрите книгу Джона Поллока «Гарольд Рекс. Похоронен ли король Гарольд II в церкви Базема», а также работу Джеффри Марвуда «Каменные гробы церкви Босхема» и его же «Историю церкви Святой Троицы в Баземе». Парижский дом герцога и герцогини Виндзорских описан и сфотографирован в альбоме Хьюга Викерса «Тайный мир герцога и герцогини Виндзорских. Введение Джозефа Фридмана. В качестве послесловия в альбом помещен текст речи мэра Парижа при вручении большой медали города господину Мохамеду Аль-Фаеду в 1989 году. Ну и, наконец, чтобы самостоятельно изучить гобелен из Байо и сопоставить роман с этим шедевром, уже несколько лет в интернете существует его разматывающаяся версия, выполненная на основе качественных изображений. Ссылку можно посмотреть в книге. События этого романа датированы 1997 годом, когда Лувр возглавлял президент-директор, Музей Франции — директор, гобеленом из Байо ведал хранитель, в газетах «Возрождение Биссена» и «Уэст-Франс» работали журналисты и местные корреспонденты, в больнице Байо — врачи и медсестры, на рынке Фалеза — торговцы. Всем этим людям, иногда своим хорошим знакомым, автор приносит извинения. Персонажи, играющие эти роли в его книге, не имеют с ними ничего общего. Автор благодарит тех, кто помог ему, сам того не ведая, во время прогулок и долгих бесед в Байо, Канне, Фалезе или Париже, на пути от Вандомской площади до площади Бастилии, и хочет назвать их поименно. Это Ксавье Александр, Бенедикта Андерсон, Виолен Бувелансель, Лоренс Декар, Жан-Кристоф Клод, Аделаида де Клермон Тонер, Беатрис де Дюрфор, Ком Фабр, Кристин Флон, Минсеф Фолен, Брюно Фукар, Марика Гутье, Элизабет и Сирил Гёц, Элен Гишар, Стефан Эом, Жак Ламас, Жан-Себастьян Ле, Фредерик Лекуантр, Кристоф Лерибо, Элена Франсуа, Масе де Лепина, Марк де Мани, Жан-Кристоф Михайлов, Тимоти Парс, Кристиан Пансе, Николя Провуайер, Франсуа Рейнер, Лорелла и Брюно Роже Васлен, Лора и Жан-Марк Сабате, Тьерри Серфати, Милован Станич, Диана и Бернар Вене, Фредерик Вальтер, Йоханнес Вецель, Сара Уилсон.